167. Жизнь не требует никаких искушений. Жизнь может преобразиться в любых условиях. Община духа есть высшее преображение жизни. Многие невежды не желают понять, что община духа не зависит от внешней формы. Она творится там, где понятие расширения сознания живет.